Что ему было нужно? Какие дела могут быть у ведьмака в резиденции мрака? С подозрением спросил Арей. В резиденции никаких. Как никаких? Он пришел ко мне. Лично ко мне. Просил сделать ему слугу и оживить его. Не без гордости сообщил Петруча. Арей ухмыльнулся. Нового Зудуку, что ли? Не смейтесь. Он сказал, если я справлюсь, то не пожалею. И ты пошел с ним. Да, мне стало интересно. Я спросил, из чего он хочет слугу? Дерево, глина, тряпки. Он сказал, что мастерить мне ничего не придется. Он все уже сделал сам. Мне нужно его только оживить, ибо он сам не обладает этим даром. Согласен ли я? Я сказал, что согласен. Петруч запнулся. Рассказ мало-помалу приближался к неприятной части. Мы шли не слишком долго. Там недалеко, в одном дворе, стоял старый автомобиль. Такой грузовой фургончик, вроде микроавтобуса, знаете? Арей промолчал. Старыми машинами он не интересовался, впрочем, равно как и новыми. Интересоваться машинами – это было на уровне Мамая. Это была ржавая ничейная машина. Видно, ведьмак сам нашел ее недавно. Он снял замок, распахнул кузов, влез сам, впустил меня и закрыл за нами дверцы. Потом щелкнул пальцами, и все осветилось таким зеленым могильным светом. «А вот и мой слуга», — сказал он. «У меня под ногами лежало что-то довольно большое, ростом примерно, ну, с мефа, допустим». «Поищи другие сравнения», — посоветовал Буслаев. «Как скажешь. В общем, там лежало тело, прикрытое белой простыней. Но ведьмак прошуршал, что этого делать не стоит. Разве ты не можешь оживить его через тряпку? Я хочу, чтобы только я видел моего слугу», — заявил он. Арей склонил голову и внимательно посмотрел на Петруча. «И ты согласился?» — с неожиданным мягким, почти психиатрическим интересом спросил он. «Ну да. Тряпка, не тряпка, какая мне разница? Подчеркиваю, я присел на корточки, хорошо сосредоточился и...» Чемоданов неопределенно зашевелил пальцами. Меф понял его затруднение. Описать магию словами так же нереально, как нарисовать картину на воде. Особенно если речь идет не об обычной магии, а об уникальном даре. «У тебя получилось?» – спросил Арей. «Не сразу. Я даже думал, что не получилось, потому что прошел почти час, а фигура так ни разу не пошевелилась. Я уже даже отчаялся. Столько сил вбухал, и все впустую. Но ведьмак, который все время держал своего слугу за пальцы на ноге, внезапно обрадовался и заявил, что все, достаточно. Остальное он доделает и сам. Я, мол, гений и все такое». Последнюю фразу Чемоданов произнес с восхитительной небрежностью. В том, что он гений, он никогда и не сомневался. «Простыню он с лица не снимал? Нет?» — снова уточнил Арей. Чемоданов покачал головой, утратив некую часть самоуверенности. «Я стал требовать обещанной платы. Тогда ведьмак вручил мне этот чемодан и заявил, что он меня не разочарует. Только чтобы я не открывал его прямо сейчас». «И ты, конечно, сделал это в резиденции?» — спросил Арей. «Ну да, сделал». «И что нашел внутри?» «Вначале ничего, он был пуст», — сказал Чемоданов. «На второй день пачку исписанной бумаги. Не знаю даже, на каком языке, что-то арабское. На третий день — кинжал. На четвертый — кошелек, но не с золотом, а с мелкой медной монетой. На пятый — вареную курицу с рыбьей чешуей. Ну и гадость же на вид. На шестой день — руку, отрубленную выше локтя, с перстнями на пальцах. В общем, на этом я и остановился». «Значит, чемодана ты больше не открывал?» «Подчеркиваю, нет!» «Как? А в квартире у Иссиорха?» — заложила его Ната. «Так это же не я. Это сделала та девушка». «Какая та?» — не понял Арей. «Девушка, которая уравновесила свет и тьму», — пояснил Иссиорх. «А, ну да. И что же было в чемодане, когда она его открыла? Дархи?» «Нет, глиняные черепки». «Что?» «Обычные глиняные черепки и обгоревший мужской ботинок», — сказал Чемоданов. «Мужской ботинок? Зачем?» — удивился Меф. Чемоданов пожал плечами. «Представления не имею». «И больше ничего?» «Нет». «Странная штука. Вероятно, дархи должны были появиться в телепорте только через цикл. Сам бы Петруччи его уже не открыл. Для Арея было еще рано. Но и он не открыл бы один чемодан дважды. Значит, судьбе необходимо было еще одно звено», — предположила Улита. Меф продолжал внимательно изучать Чемоданова. Последнее время он все чаще ловил себя на том, что становится подозрительным. «А почему ты не выбросил чемодан, когда понял, что там вообще нет ничего стоящего? Зачем таскал с собой?» — спросил он. Взгляд у Петруччи стал затравленным. «Я не мог. Его нельзя выбросить. Нельзя даже надолго оставить». «Почему?» «Не знаю. Просто чувствовал, что нельзя, и все. Это меня жутко тяготило. Хотел даже в воду выбросить, когда мы на катере плыли, но не решился. А то бы еще нырять пришлось», — уныло признался Чемоданов. «Хорошенький подарок тебе сделали. Типа дареного коня на колбасу не сдают», — сказал Меф с усмешкой. «Петя, а нам ты почему ничего не сказал?» — удивилась Дафна. У Чемоданова побелел кончик носа. Может, обиделся, что его назвали Петей вместо Петруччи? «Боялся!» «Чего боялся?» «Это история с оживлением. У меня было чувство, что я сделал что-то не то». «Доперла, наконец?» — насмешливо спросила Улита. Арий неопределенно посмотрел на Петруччи и, видно, сделав на его счет все необходимые выводы, занялся изучением чемодана. «Друг мой, знаешь, что такое пробой?» — спросил он. Чемоданов дернул головой. «Не, не знаю. Инструмент, что ли, какой?» «Пробой — это когда в спарринге тебя кто-то настреляет по ноге или в корпус. Вроде как ты выдержал удар, но мышцы-то уже пробиты. Потом в раздевалке тебя пальчиком кто-нибудь в шутку ткнет в это место, и ты хлоп и повалился». «К чему это вы?» — не понял Чемоданов. «Это я про человека. Каждый человек в состоянии тащить на себе определенное число неприятностей. Одну большую, две средних, три загрузона и так далее. Но потом наступает предел. Человек загружен уже по уши. Попроси его коробок спичечный передать, и он тебя убьет. Веришь?» «Верю. Но я-то тут при чем?» «А при том, в общем, Чемоданов, у тебя был интеллектуальный пробой. Тебе сплавили чемодан-телепорт из мира мертвых, а ты его взял». «Из мира мертвых?» «Разве это не было понятно сразу?» — удивился Арей. Как страж мрака, он не то чтобы презирал такие артефакты, но брезговал ими, как крупный хищник брезгует смердящей падалью. «Лично для меня в этом уравнении осталось два неизвестных.